Глава 11. Мягкий свет осеннего солнца, пробиваясь сквозь облака, окрашивал улицы города в пастельные тона. Александр Колесников откинулся на спинку заднего сиденья своего рабочего Мерседеса, устало разглядывая пролетающий за окном городской пейзаж. После нескольких дней нервных встреч и бессонных ночей он чувствовал, как напряжение обволакивает его, словно удушливый дым. «Алексей, сбавь скорость», – пробормотал бизнесмен, надеясь, что неторопливый ритм дороги каким-то образом замедлит и хаос в его голове. Но хаос замер в тот момент, когда его взгляд случайно зацепился за фигуру, идущую по тротуару. Светлый шарф, развивающийся по ветру, длинное пальто, каштановые волосы, падающие на плечи. Рита. Она шла неспешно, держа в руках небольшую сумку и, казалось, погружена в свои мысли. «Алексей, останови машину!» – внезапно распорядился Колесников. «Здесь?» – слегка удивленно уточнил водитель. «Да, я выйду», – бросил мужчина, уже открывая дверь. Когда он пересек дорогу и оказался перед Ритой, та даже не заметила препятствия и с размаху врезалась в твердую мужскую грудь. Ее смущенно поднятый взгляд был сначала слегка удивленным, а затем искренне потеплел. Она неосознанно глубоко втянула носом аромат дорогой мужской парфюмерии. От тела Колесникова исходило невероятное тепло, которое Рита почувствовала на своих ладонях, все еще покоившихся на груди высокого красавца. «Александр!» В ее голосе появился лукавый оттенок. «Судьба играет в случайности?» «Возможно», — мягко ответил он, насладившись растерянным блеском в ее одурманенных глазах. Рита чуть поправила шарф и слегка наклонила голову. «Прогулка или целенаправленный визит? Кстати, хотела лично поблагодарить за цветы, раз такая удачная возможность». В ее голосе слышалась легкая насмешка. «Они тебя достойны», — позволил себе ответить Колесников столь же игриво. «Еще прошу тебя, не надо называть меня так официально. Хочется уже отдохнуть от этих рабочих моментов. А знаешь, я подумал, что компания хорошего человека могла бы скрасить мой день». «Тонкая попытка завоевать расположение?» – уточнила Рита, подняв бровь. «А у меня получается?» Александр чуть склонил голову. Его взгляд остался серьезным, но в уголках губ мелькнула тень улыбки. Рита рассмеялась. Ее смех был легким и заразительным, словно свежий ветер, разгоняющий хмурые тучи. «Ладно, Саша», — наконец произнесла она, заметив его немного усталый вид. «Мой дом уже рядом. Впрочем, ты ведь и так знаешь адрес. Если не боишься небольшого творческого беспорядка, могу предложить чай. Хотя сразу предупреждаю, заварка собрана не где-то на вершине горы в провинции Фуцзянь, как вы привыкли в своих роскошных ресторанах». «Я это переживу», — ответил Александр, не скрывая облегчения. В квартиру Рита зашла со слабой дрожью в коленях. Все-таки не каждый день в гости заходят такие важные личности. Колесников же, наоборот, чувствовал себя уверенно и с любопытством оглянулся. У двери его встретили несколько пар старых, но ухоженных кед и ботинок. Ясно, хозяйка предпочитает комфорт элегантности. Перова сразу отправилась на кухню и жестом показала мужчине, что он может чувствовать себя как дома. В гостиной на полу, покрытом мягким ковром, лежал кресло-мешок. На стенах висели старые афиши театральных постановок, черно-белые фотографии и несколько ярких акварелей. В углу комнаты притулился небольшой письменный стол, занятый открытым ноутбуком и стопками бумаг. «Стиль – уют с оттенком хаоса», – прокомментировал Колесников, обводя взглядом комнату. «Так и есть», – с улыбкой ответила Рита из кухни, разделенной с гостиной лишь арочным проемом. «Вдохновение не любит скуку, а еще оно не любит порядок, но иногда я с ним договариваюсь». «Сделки?» – переспросил гость, усмехнувшись. «Вроде того». Она подошла к столу и, указав на стопки бумаг, добавила. «Вот видишь эту кипу? Это результат моего договора. Я обещаю вдохновению не перекладывать его вещи, а оно взамен помогает мне писать». Александр рассмеялся. «Интересная теория». «Представь себе, это работает. В последние дни муза просто не отходит от меня ни на шаг. Дело кипит, как никогда». Рита склонила голову к плечу. «Ну, а теперь к важным делам. Чай черный или зеленый?» «Черный». Взгляд Колесникова упал на один из черновиков, где было выведено от руки. Настоящий герой – это тот, кто способен отпустить контроль и довериться. Он едва заметно хмыкнул. «Отпустить контроль? Это явно не из моего мира», – успело мелькнуть в его голове, прежде чем тело охватил непонятный огонь. Эта забавная, добрая и разговорчивая девушка, что стояла сейчас спиной к нему и чуть покачивала аппетитными пухлыми бедрами в такт мысленной мелодии, притягивала не только его взор. Одежда внезапно стала тесной, а дыхание прерывистым от недостатка воздуха. «Жарко тут у тебя», – хрипло пробормотал Колесников и стянул с себя деловой бежевый свитер, оставшись в одной обтягивающей тело черной футболке. В этот момент Рита, не услышавшая невнятного приглушенного голоса, повернулась в сторону Саши с двумя кружками чая и чуть не осела на пол. Хорошо еще, что быстрая реакция заставила ее вернуть одну из чашек обратно на стол, а вторую протянуть мужчине. Колесников взял напиток и позволил изумленной Рите украдко оглядеть себя с головы до пяток. Его поло идеально подчеркивало рельеф груди, соблазнительно обтянуло бицепсы и свободно болталось на талии, делая акцент на безупречную плоскость живота. Когда он поднял руку с кружкой, мышцы предплечья мягко напряглись, а под кожей слегка проступили линии вен, пульсирующих в такт движению. В этот момент Рита, не услышавшая невнятного приглушенного голоса, повернулась в сторону Саши с двумя кружками чая и чуть не осела на пол. Хорошо еще, что быстрая реакция заставила ее вернуть одну из чашек обратно на стол, а вторую протянуть мужчине. Колесников взял напиток и позволил изумленной Рите украдкой оглядеть себя с головы до пяток. Его поло идеально подчеркивало рельеф груди, соблазнительно обтянуло бицепсы и свободно болталось на талии, делая акцент на безупречную плоскость живота. Когда он поднял руку с кружкой, мышцы предплечья мягко напряглись, а под кожей слегка проступили линии вен, пульсирующих в такт движению. Рита шумно сглотнула и одновременно с возбуждением испытала укол стыда за свою внешность. Такие, как он и она, не могут создать идеального симбиоза. Перова быстро опустила глаза, но было поздно. Колесников с доброй ухмылкой наблюдал за реакцией и движениями девушки. Ее смущение заставила покрыться румянцем щеки еще больше завело мужчину. Саша уже откровенно, но неторопливо поедал Перову взглядом, словно смаковал безумно вкусный десерт. Рита не успела ничего понять, как в один или два шага Колесников вплотную возвысился над хозяйкой квартиры. Да так, что она ощущала его обжигающее от горячего чая дыхание. Мужчина коротким, но нежным движением взял Перову за подбородок и поднял так, что ее чувственные губы оказались в сантиметре от его. Сердце Риты колотилось настолько бешено, что она испугалась, как бы оно ни взорвалось. То ли от неожиданности, то ли от наслаждения, она прикрыла глаза, отдавая ситуацию в сильные крупные мужские руки.